Глава 33. В 11 утра они пересекли реку на моторной лодке и пешком дошли до участка Баджа Харгривса. Поднявшись на крыльцо, Энджи постучала в дверь бревенчатого дома, построенного у дальней границы вырубки площадью в полакра. Внутри неистово залаял старина Такер, но к дверям никто не подошел. Клэр, стоявшая в жидкой грязи, окружавшей дом, оглянулась на черный пикап под навесом у боковой стены. «Странно», — удивилась она. «А машина здесь?» Энджи забарабанила кулаком. Однако, кроме нового приступа лая, в доме больше не было ни звука. Чавкая подошвами, Энджи обошла дом и остановилась перед навесом, с забившимся сердцем разглядывая грязнейший черный додж. Дизельный двигатель, колесные диски с серебристыми шипами, номера заляпаны грязью. Войдя под навес, она медленно обошла додж. На правом боку были свежие вмятины и содранная краска. Клэр беспокойно посматривала на Энджи и машину Баджа. Паларина, не выдавая внутреннего напряжения, вышла из-под навеса и направилась к хозяйственным постройкам разной степени ветхости, внимательно разглядывая следы на земле. «Свежие следы колес, как считаете?» — показала она. Подошла Клэр, оглядела борозды в грязи и кивнула на старые ели, плотной стеной обступавшие участок. «Может, в лес ездил? Вы же не думаете, что это был он?» «Ваш отец утверждает, это были охотники. Во множественном числе. Если бы это был Бадж, Гаррисон бы так и сказал, правда?» — проговорила Энджи, в упор глядя на Клэр. Лицо девушки неуловимо изменилось. «Конечно», — неуверенно подтвердила она. «К тому же такие машины у каждого второго». «Однако у этого свежие повреждения на боку», — продолжала Энджи, прощупывая, что на самом деле известно Клэр. Она чувствовала, как девушка напряглась. Если загонять ее в угол, можно встретиться с ожесточенным сопротивлением. Клэр на все пойдет ради своей семьи. Нужно действовать аккуратно. «Бадж же пьющий и нередко садится за руль нетрезвым». «Несмотря на срок за пьяное вождение?» Клэр вздрогнула. «Он сидел?» «А вы не знали?» Клэр несколько секунд смотрела Энджи в глаза. Ветер пронесся по лесу, шелестя в кронах. С севера снова натягивало тучи. Погода в этих местах под стать рельефу отличалась разнообразием. «Наверное, Баджа нет дома?» Клэр кивнула на хмурившееся небо. «Мы должны успеть до нового грозового фронта. В прогнозе обещали снег, а нам еще идти к дяде Акселю, а потом до той могилы в роще». Энджи не стала возражать. «Попробуем в последний раз», — предложила она. «Сходите, взгляните, вдруг он в пристройке за домом, а я погляжу в сараях». Энджи показала на три деревянные хибары у опушки. От участка Баджа Харгривса веяло такой жутью, что волосы на голове шевелились. «Схожу», — отрывисто сказала Клэр, и пошла за дом, громко топая тяжелыми ботинками. Энджи подождала, пока девушка скроется из виду, и поспешила к самому большому сараю, оказавшемуся незапертым. Помедлив у двери, борясь с неожиданно откуда взявшейся острой тревогой, Паларина постучала. «Бадж Харгривс, вы здесь?» Тишина. Энджи открыла скрипучую дверь и шагнула через порог. Внутри было темно и жужжали мухи, но она сразу почувствовала запах крови, теплый, свежий, густой, и чьё-то присутствие. Через приоткрытую дверь ворвался ветер, и справа донесся протяжный тоненький стон. Энджи едва не шарахнулась в сторону, повернув голову на звук и силясь что-нибудь разглядеть. Когда глаза привыкли к полумраку, она увидела, что от ветра покачивается оленья туша, подвешенная на крюке для мяса. Перерезанное горло было ярко-красным, остекленевшие глаза, не мигая, смотрели на Энджи. Паларина напряглась. Мертвое животное, потревоженное новым порывом ветра, словно бы умоляюще глядело на нее. Энджи подошла ближе. У оленя была маленькая ранка сбоку на шее. Не от пули, а от узкого острого лезвия. «Стрела», — подумала она. Кровь капала на бетонный пол и подсыхала темной лужей под охотничьим трофеем. Энджи приложила ладонь к боку оленя. Туша была еще теплой. Видимо, зверя подстрелили совсем недавно. Паларина огляделась. На верстаке у стены лежали охотничий лук и колчан со стрелами с желто-белым оперением. В углу стоял захватанный морозильник, живо напомнивший Энджи подвал маньяка Адамса, который хранил в морозильнике тело своей матери с отрубленными руками и ногами. Содрогнувшись, Паларина попятилась, но звук за спиной заставил ее замереть. Энджи похолодела, узнав щелчок затвора помпового ружья. Ей стало нехорошо от страха. «Стоять!» — тихо сказал мужской голос. Энджи не смела шелохнуться. «Держи руки так, чтобы я их видел». Она медленно развела руки в стороны. «Подними руки за голову и повернись медленно и без глупостей». Она положила руки на вязаную шапку и повернулась. Дородная фигура Баджа Харгривса заслоняла дверной проем. Бадж явился в комбинезоне хаки, запачканном спереди кровью. На боку висел огромный охотничий нож в ножнах. Проникавший снаружи свет подсвечивал его щеку. Лицо выглядело красным, отечным, глаза лихорадочно блестели. Дуло винтовки смотрело Энджи в живот. «Бадж!» — начала Паларина, стараясь говорить спокойно. «Бадж Харгривс, я Энджи Паларина. Вы меня помните? Я приезжала на реку удить рыбу с сержантом Джеймсом Мэддоксом, когда вы нашли в лесу скелет. Вы тогда спустились к реке и звали на помощь. У вас еще сумка с грибами при себе была». Боковым зрением Энджи отмечала инструменты, развешанные на стене. Лопата, топор, гаечный ключ. Ей необходимо какое-то оружие, потому что Бадж Харгривс явно неадекватен. Энджи сделала едва заметное движение. «Стоять!» Она замерла. «Хорошо, хорошо, Бадж, я ничего не замышляю. Я пришла с Клэр Толетт. Она была с нами в лодке, наш проводник, помните? Я хотела задать вам несколько вопросов, и Клэр показала мне, где вы живете». На лице Баджа отразилось недоумение. Он слегка покачивался, и Энджи вдруг поняла, что он чудовищно до изумления пьян. Перегар чувствовался даже там, где она стояла. Энджи боялась, что если Клэр неожиданно войдет, Бадж развернется и выстрелит в нее. «Клэр пошла за дом вас искать, Бадж. Она сейчас сюда придет. Может, лучше выйдем на воздух и поговорим? Не могли бы вы опустить ружье?» «Они предупредили, что вы придете», — выговорил Бадж, спотыкаясь на согласных. «С чего вам, блин, приспичило вытаскивать на свет всякую дребедень? От меня-то вы что хотите?» Энджи решила попробовать иной подход. «Знатный у вас трофей!» Она слегка кивнула назад, где на крюке покачивалась оленья туша. «Утром добыли!» Бадж подозрительно смотрел на Энджи, ища подвох, но, наконец, перевел взгляд на оленя. «Неужели вы охотитесь с луком? Это же какая сноровка нужна?» Бадж медленно опустил винтовку и вытер рукавом потный лоб. «Ну, вы меня и напугали. Я вас со спины-то не узнал, да еще в шапке этой. Простите, виноват». «Ничего, пустяки». Энджи сняла руки с головы. «Может, дадите мне пока ваше ружье, а то как бы Клэр невзначай не вошла?» Балагуря, Энджи приблизилась и протянула руку. К ее несказанному облегчению Бадж не стал сопротивляться и покорно выпустил ружье. Энджи сразу переломила его, вынула патроны и сложила на верстаке. «А давайте выйдем на свет и поговорим». Бадж повернулся и вышел из сарая, споткнувшись и опёршись о стену. Энджи перешагнула порог и прикрыла за собой скрипучую дверь. «Что вам надо?» — спросил Бадж, мигая на свету. «Да вот, есть пара вопросов. Где здесь можно присесть? Может, на крыльце?» Бадж кивнул и пошел к дому, споткнувшись и едва не загремев. Энджи еле успела его подхватить. «Отметили удачную охоту?» «Вроде того». Дойдя до крытого крыльца, Бадж, тяжело топая сапогами, взошел по ступенькам. Из-за угла дома вышла Клэр. «О, нашли!» — удивилась она, но, приглядевшись к Баджу, осеклась. Брови у нее поползли на лоб. Энджи кивнула. «Два слова, и пойдем», — пообещала она, когда Бадж неуклюже опустился на единственный стул и опустил голову на руки. Энджи присела напротив на обрубок бревна. Клэр осталась стоять в грязи у крыльца, сунув руки в карманы и наблюдая за происходящим со странным выражением лица. «Бадж, а кто вам сказал, что я снова в Порт-Феррисе?» — спросила Энджи. Он поднял голову и взглянул на нее, точно что-то взвешивая про себя. «Да так, сорока на хвосте принесла. Не понимаю, с чего вам со мной говорить?» «Вы знаете, что останки, которые вы случайно нашли, принадлежат Джасмин Гулати, молодой женщине, утонувшей в Наамиш 24 года назад во время туристической поездки?» Бадж молча смотрел на нее, и Энджи видела, Харгривс ей не доверяет. Высоко в облаках кричал орел, усилившийся ветер раскачивал ели, и лес шумел, как мощная река. Еловые лапы колыхались, как юбки на танцующих деревьях. «Да», — ответил Бадж после паузы. «Я слышал, что это она». Энджи подалась вперед. «Когда вы нашли скелет, вам приходило в голову, что это может оказаться Джасмин Гулати?» Бадж провел пятернёй по седой шевелюре. Спереди пряди приподнялись хохолками. «Да кто его знает?» — уклончиво ответил он. «Я тогда вообще не думал, кто это, да что, шок-то такой на скелет наткнуться. Гулати это упала в реку очень давно, с тех пор здесь много таких случаев было. И рыбаки пропадали, и охотники, и туристы. Один любитель покорять водопады тоже вон погиб, не нашли». Энджи всматривалась в его лицо. «Да, но Джасмин, вы лично видели до ее исчезновения?» «Враки!» Энджи достала из нагрудного кармана скриншот, где молодые Бадж и Джейкоби стоят у барной стойки. «Вы были в Крюке и Промахе в тот вечер, когда там собирались Джасмин и другие туристки?» Бадж уставился на снимок. Лоб его пошел глубокими морщинами. «Где вы это взяли, черт побери?» «Из материала, отснятого Рэйчел Харт для документального фильма. Вот вы, а вот Дарнелл Джейкоби. Вы оба стали свидетелями того, как Джасмин Гулати сцепилась с Олисом Кармана и близнецами Талетами». «Ну, допустим, я ее видел, но я в тот вечер здорово набрался. Весь город гулял, когда команда Робби Толетто начала побеждать. Я почти ничего не помню». Энджи выпрямилась и огляделась вокруг. «Я гляжу, вы живете очень близко от того места, где был лагерь тех туристок 24 года назад. Вы видели на реке участниц рыбалки?» Бадж покачал головой. «Но жили вы тогда здесь?» «Да. Когда утонула моя жена, я перебрался сюда. Работал на лесозаготовках». «Мне очень жаль вашу жену». Харгрив кивнул. «Бадж, можно спросить, при каких обстоятельствах она погибла?» Краем глаза Энджи видела, как напряглась Клэр. «Утонула она». «Вы уже говорили. А как это случилось?» Клэр начала нервно ходить перед крыльцом. Энджи, не обращая на нее внимания, не сводила взгляд с Баджа. Налитые кровью глаза точно видели перед собой что-то далекое. Харгривс с силой потер лоб, будто желая прогнать из головы хмель и стереть дурные воспоминания. Энджи стало жаль старика. «Мы рыбачили на озере Лун, недалеко отсюда, из моей Спратли». «Это название лодки?» Бадж кивнул. «Был вечер. Мы отмечали выходные и, наверное, переусердствовали. Я не знаю, как это случилось. Я встал и размахнулся забросить крючок. Лодку качнуло, и жена вдруг исчезла. Всплеск, и все. «То есть она выпала за борт?» Харгривс уставился на свои облепленные грязью сапоги. «Да». Тихо отозвался он. И камнем на дно. Все произошло просто мгновенно. Мы были без спасательных жилетов. Он помолчал. Уже темнело, а вода в озере черная, непрозрачная. Вы умеете плавать? Немного. Почему же вы не прыгнули за ней? Клэр выразительно кашлянула, неодобрительно глядя на Энджи. Паларина и бровью не повела. Я не смог. Бадж долго сидел, сутулясь. Затем поднял голову. Лицо его было искажено от эмоций. «Посмотрите на меня», — сказал он, разведя в стороны мозолистые руки. «Я казню себя каждый день, заливаю совесть дьявольским пойлом в надежде однажды перепить и сдохнуть. 6 банок пива плюс бутыль виски почти каждый вечер. Но до сих пор вот он я, жив и ковыляю. Я виноват. Я мог что-нибудь сделать, но я был в хламину пьян и не решился лезть в воду. Я плохо соображал, я бы тоже утонул, да и по делам. Надо было мне шагнуть за борт и пойти на дно вместе с ней». Харгривс зарыдал, не скрываясь. Слезы струились по щекам, из горла исторгались громкие, безобразные, какие-то нечеловеческие звуки, пока старик корчился от душевной и телесной муки. «Бадж, я вам очень сочувствую». Нашарив в кармане бумажный платок, Паларина протянула его Харгривсу. Тот высморкался. Ветер задувал сильнее, заставляя ели низко кланяться. С неба начали сыпаться крошечные снежинки. Клэр отошла к краю участка, оглядывая затянутое облаками небо и посматривая на часы. «Как звали вашу жену, Бадж?» «Аризона. Мне это казалось длинно, и я звал ее Зоэ». «Вы долго были женаты?» Он кивнул, снова высморкался и тихо выругался. «Переехав в Порт-Феррис, мы хотели начать новую жизнь. Надеялись на перемены к лучшему, если станем жить на природе, ловить рыбу и охотиться». Зоя уволилась с работы, чтобы я мог поступить на лесопилку. «Почему вам понадобился новый старт?» Он тихо фыркнул. «Проблемы в браке». Энджи пристально смотрела на него. «Серьезные?» Бадж пожал плечами. «Достаточно серьезные, чтобы переехать». Энджи соображала, не кроется ли тут мотив. Вдруг Бадж подстроил несчастный случай. Или просто не препятствовал жене утонуть? «А где вы жили до Порт-Ферриса?» «В Ричмонде, в Большом Ванкувере. Вели очень урбанизированную жизнь. Я вечно был в разъездах, меня подолгу не бывало дома». «Да, на браке это сказывается не лучшим образом». Клэр вернулась к крыльцу. Ее щеки пылали от гнева. «Нам пора», — с нажимом сказала она. «Погода меняется, а нам еще к акселю и в рощу». Энджи приподняла ладонь. «Еще минуту». Клэр прищурилась. Паларина кожей чувствовала исходящую от нее неприязнь. «Да», — вздохнул Бадж. «И мы решились сменить обстановку. А я еще поклялся бросить пить». Он презрительно фыркнул. «Вышло как раз наоборот». «Вы когда-нибудь ходили в ту рощу до того, как нашлись останки Жасмин?» «В смысле?» «Ну, грибы вы в той стороне собирали? Или, может, просто гуляли? Там очень красиво, мох такой мягкий, пружинистый. Мирно, тихо». До Харгривса наконец дошло. «Вы хотите сказать, что я все эти годы знал, что она там лежит? Или... Да вы что, ополоумели? Типа мне приспичило кому-то ее показать?» Энджи не отступала. Бадж был порядком пьян и расположен к откровенности. «Отец констебля Джейкоби, старший сержант Хэнк Джейкоби, посодействовал, чтобы с вас сняли дополнительные обвинения, когда вы в пьяном виде устроили аварию». «А это тут при чем? «Значит, вы дружны с семейством Джейкоби?» Бадж Харгривс вскочил на ноги с такой быстротой, что Энджи отшатнулась, и наставил палец ей в лицо. «А ну убирайтесь отсюда!» Он повернулся к Клэр. «И ты тоже, двурушница Талет! Не пойму, что за подставу ты затеяла, что притащила сюда эту бабу!» Энджи поднялась со своего пня. Бадж шагнул к ней, заставив отступить к самым перилам. «Желаю вам никогда не узнать, что такое потерять любимого человека!» Процедил он, обдавая перегаром лицо Эндж. «Единственная отдушина для меня спрятана на дне чертовой бутылки, а Джейкоби, отец и сын, просто хорошие люди. Хэнк знал, как я живу, и помог. Он поговорил с пострадавшими, рассказал им о горе, которое меня убивает, и они согласились не настаивать на обвинениях в оставлении места аварии. Мы не сделали ничего противозаконного, понятно? Меня все равно судили за пьянство за рулем, и я расплатился сполна, можете проверить, я свое отсидел. Это тавро выжжено у меня на сердце!» Бадж с размаху ударил себя в грудь кулаком, стоя с побагровевшим лицом и мокрыми глазами. «А Жасмин Гулати получила по заслугам. Эта распутница походя соблазняла женатых мужчин смеха ради, для самоутверждения. Вот ее и настигла справедливая кара. А теперь убирайтесь с моей земли. Не доводите до греха, а то приму вас за медведя нафиг и завалю ненароком из ружья». Дрожа всем телом, Бадж кинулся к двери и рванул ее на себя. Такер тут же принялся прыгать на хозяина, бурно радуясь его возвращению. Харгривс вошел в дом, и тяжелая дверь с грохотом захлопнулась. Энджи смотрела ему вслед с бьющимся сердцем и пылающими щеками. «Ну, а вы закончили или нет?» Энджи обернулась. Клэр стояла в грязи, упираясь руками в бока, и с гневной миной мерила ее взглядом. Крошечные снежинки усыпали темные косы, сбегавшие по плечам. «Я его еще про Додж не спросила», — ответила Энджи, спускаясь на две ступеньки. «Клэр, с вами все в порядке?» Девушка отвернулась и направилась к лесу в угрюмом молчании. Энджи пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать. Углубляясь в чащу, Клэр сердито отводила ветки руками, не заботясь о том, что они хлещут по лицу, идущие сзади Энджи. В таком воинственном настроении Клэр прошагала несколько километров. По навигатору, одолженному у девушки, Энджи видела, что они почти дошли до дома Акселя Талета. Вдруг Клэр остановилась посреди дороги и круто развернулась. «Вы и дяде Акселю собираетесь голову морочить? К чему вы завели с Баджем этот разговор? Поиздеваться решили, что ли? Он же еле пережил свою потерю, до конца так и не оправился. Чего его теперь-то пытать? Или вы думаете, это он утопил свою жену? А каким это боком к вашему расследованию?» «Простите меня, Клэр», — тихо сказала Энджи. Ей и в самом деле было неловко. Она почти дожала Баджа, который едва не проговорился, что с Жасмин переспал отец Клэр. Если это выйдет наружу, Клэр будет очень задета. «В мои намерения не входит задевать чьи-то чувства, Клэр. Но есть вероятность, что смерть Жасмин Гулати произошла не так, как все привыкли думать». Ответом ей стал ошеломленный взгляд. В лесу шумел ветер, неся вместе с морозным дыханием зимы металлический запах снега. «То есть вы считаете, что это не был несчастный случай?» «Пока у меня есть лишь явные расхождения в показаниях свидетелей, взаимоисключающие версии разных участников событий. Я задаю вопросы, чтобы пролить свет на эту трагедию». Она помолчала. «Клэр, вы видели ее останки. Вы видели кости Жасмин Гулати в земле под мхом. На момент гибели ей было 25 лет, почти ваша ровесница. Она четверть века пролежала в грязи, в паре сотен метров от реки, куда ее, по существующей версии, вынесло сильным паводком. А ведь ее так долго искали, Клэр. Мать и отец очень старались ее найти. Эта трагедия едва не разрушила их брак». «Но если это не случайность?» — медленно проговорила Клэр. «Значит, кто-то из моих знакомых ее... Вы ведь на это намекаете? И вы решили, что Бадж сначала утопил жену, потом туристку? Я просто хочу выслушать каждого. Врете. Из-за своих бредовых подозрений вы не щадите ничьих чувств, чтобы ублажить старуху, которая в итоге узнает только одно. Смерть ее внучки все-таки была несчастным случаем. А как же те, чьи раны вы разбередите? Что будет с ними, когда вы уедете из города, оставляя за собой сломанные судьбы? Кто будет подбирать и складывать эти осколки? Клэр показала назад. Вы же не беседуете, а просто дело шьете. Клэр, перебила Энджи, стараясь говорить спокойно. Мне кажется, вы чересчур горячитесь. Бадж сильно под шофе. Он алкоголик со стажем, по его собственному признанию, он пил еще до переезда в Порт-Феррис. Завтра утром, проспавшись, он и не вспомнит о нашем появлении. «Я не поведу вас к Акселю», — отрубила Клэр. «Если вы и в него вцепитесь, как в Баджа, он же... Дядя Акс немного тугодум. Не потому, что он дурак, просто в свое время система образования еще не разработала подхода к таким, как он. Его признали необучаемым, он даже не окончил школу и вырос очень ранимым. Я не позволю вам над ним издеваться». «Я понимаю причину вашего волнения. Я знаю, что случилось с Акселем, когда он был ребенком», — мягко сказала Энджи. «Я не могу обещать полностью обходить эту тему в разговоре, потому что это может оказаться связанным с моим расследованием самым неожиданным образом. Но я больше 6 лет проработала в отделе расследований сексуальных преступлений. И знаю, как выжившие себя...» «Вы о чем? — опешила Клэр. «Что случилось с Акселем, когда он был ребенком? При чем тут отдел расследований сексуальных преступлений?» Энджи мысленно чертыхнулась. Девушка не знала об изнасиловании. Да и откуда ей знать, в самом деле, даже если половина Порт-Ферриса в курсе? «Энджи!» — буквально зарычала Клэр, двинувшись на Паларина. «Сейчас же говорите, что случилось с Акселем? Чего это вы не можете обещать обходить в разговоре?» Энджи глубоко вздохнула, соображая, как ответить. «Ну, мне известно, что Акселя Толета в детстве травили в школе». «Не пудрите мне мозги! При чем тут тогда ваш опыт в расследовании сексуальных преступлений?» «Говорите, иначе не поведу. Без меня Аксель с вами и двух слов не скажет, это я вам гарантирую». Энджи колебалась. Она многим обязана, Клэр. И раз ее угораздило зайти не с той карты, придется открываться. Но только с умом и как можно тактичнее. «Слушайте, Клэр, не существует способа золотить подобные пилюли, и не мое дело вам об этом рассказывать. Но вы, наверное, рано или поздно сами узнаете. Потому что в Порт-Феррисе это, в принципе, не тайна». Энджи откашлялась. «Когда вашему дяде Акселю было 13 лет, его изнасиловала группа старшеклассников из его школы.